Глава 10. Глебов остановился и взмахнул рукой, и все остановились. Привалились к деревьям и стали дышать глубоко, с паром, но при этом тихо, без хрипа, как-то испуганно. Точно мы совершили что-то очень плохое, и теперь нам за это стыдно. Мне представлялось, что мы ограбили магазин, и рожи у нас точно такие же, злые, отчаянные. Я однажды был на суде, видел настоящую банду. Со стороны железной дороги слышалась стрельба. В небо поднимался черный масляный дым, сквозь который запоздалыми криками о помощи взлетали красные ракеты. И вдруг кто-то хихикнул, и остальные заржали, разом, громко, беззаботно, совсем по-довоенному. Гоготали мужики, сморкаясь в кулак и стыдливо стряхивая в снег сопли, брякая привешенными на шею автоматами, сразу раскрасневшись и сделавшись совсем не страшными. И если бы не оружие, их легко можно было признать завальщиков из лесхоза. Ковалец смеялся вроде прилично, красивым голосом, каким смеются в кино, умудряясь при этом важно оправлять неожиданный заусенец на указательном пальце и поглядывая на остальных с новым превосходством. А потом не удержался и расхохотался уже по-настоящему, задиристо и беззаботно, отчего вдруг стало видно, что он тоже сопляк. 20 ему явно нет, просто уж такой большой вымахал. Щенников хохотал с присвистом, стряхивал щелчком слезы с паленых кончиков усов, моргал совсем по-мальчишески, щурился. Кулаков обнимал винтовку, прилипнув бородатой щекой к стволу, порыкивал, как дизельный мотор. Саныч хохотал, конечно же, громче и веселее остальных. Корчил невыразимые рожи и надувал щеки. И я смеялся вместе со всеми. И Глебов тоже не удержался и немного улыбнулся. Получилось отвратительно и нелепо. Глебов понял это и больше улыбаться не стал. Смеялись долго, минут 5, пока над головой ковальца дикая пуля не срезала ветку. Ветка хлопнула ковальца по носу, и он немедленно чихнул, выдув из ноздрей огромный пузырь. Это вызвало новый приступ веселья. Но дохохатывали уже на ходу. Спустя часа полтора устроили первый привал. Закурили, достали фляги. Я расстегнул мокрый ватник, дышалось с трудом. Нет, то есть дышал я быстро и много, и глубоко. Но воздух совсем не чувствовался. Хотелось холода, голова кружилась. Зубы как-то сами по себе прищелкивали. И унять их у меня не получалось. «Застегнись», — посоветовал Саныч. «Простынешь?» «Не, застегнись, — говорю». «Уже почти», — приказал он. «Я в первый раз чуть воспаление легких не подхватил, а лечить нечем». Я запахнулся, надвинул шапку поглубже. «И варежки надень», — велел Саныч. «Руки уже красные, пальцы отморозишь, и все, отвоевался». Надел варежки. Руки тут же зажгло, точно в кипяток их опустил. «Но почему-то приятно». Глебов отозвал Саныча в сторонку и стал ему что-то объяснять на ухо. Саныч кивал, поглядывал на меня. Мне было жарко, и сердце продолжало прыгать. Оно у меня так никогда не прыгало, не помню. Я себя чувствовал почти пьяным. Не шагать хотелось, а бежать. Наверное, я бы и побежал, если бы не остальные. Если бы не Саныч. «Лучше сейчас не очень радоваться», — сказал он, вернувшись. «Я знаю, хочется орать, да?» «Бежать еще». «Во-во!» Саныч перекинул автомат на другое плечо. «Бежать, прыгать — знакомое дело. Надо перетерпеть. Посмеялись и хватит. Если сейчас начать чересчур радоваться, потом плохо будет. Разваливаться начнешь, я-то знаю. Пойдем давай». «Куда?» «Приказ, скажу по пути». Меня повело. Попробовал поймать березу. Не получилось. Мимо и рожей в снег. Хлоп и темно. И уши заложило. Очнулся от холода на лбу. Открыл глаза, на переносице комок снега. «Ты прямо как ковалец», — усмехнулся Саныч. «Он после первого боя тоже в обморок хлопнулся. Это нормально. От избытка чувств. Понравилось?» «Что? Немцев бить?» «Понравилось», — ответил я. «Ну так с каждым разом все лучше. Сегодня, конечно, не очень много, но и задачи другие были». «Я шестерых, кажется, уложил. Ты тоже парочку, я видел». «Да». Я сел, убрал снег с носа. «Поздравляю. Идти вообще-то надо. Разлеживаться нечего». Я поднялся на ноги. Наша группа уходила к северу. Щенников последним. Он тоже оглянулся, увидел меня и помахал рукой. «А мы?» — спросил я. «У нас другое задание», — сообщил Саныч. «Какое?» «Потом скажу». «Давай, в сознание возвращайся и вперед. В ближайшее время отдыхать не придется». «Вперед так вперед». Но в сознание я не мог вернуться еще долго. Покачивало, в затылке дребезжало. И кислятина во рту никуда не делась. Отмахали 5 километров. Затем Саныч принялся петлять и петлял почти 2 часа, пока не вышли к холму, похожему на застывшую волну. Он обрывался крутым гребнем, у подножья которого тянулась цепочка следов. «Наши прошли», — указал Саныч. «Хорошо прошли, в ногу». «Кажется, что человека 3 всего. Глебов молодец». «А что нам тут делать-то?» — не понимал я. «Глебов велел остаться». Саныч бухнулся на колени. «Здесь, там, то есть на гребне. Будем наблюдать». «Плащ-палатку дал». «Зачем?» — не понял я. «Посмотреть надо, что немцы делать станут. Если за нами двинут, то через синюю топь бежать придется. Предупредить. Все продумано. Мы вроде осторожно». «Осторожно, неосторожно, а все равно наследили». «По снегу прочитать легче легкого. Они, конечно, не дураки в наше болотье лезть, но кто знает. Всю прошлую неделю тропы переминировали. Это на случай, если немцы все-таки бараны. Вообще эшелон был что надо, а?» «Ты уже говорил», — напомнил я. «Да, об этом можно неделю говорить. В газетах напишут. Ковалец Дурила орден наверняка все-таки заработал. Спать в нем станет ложиться. В баню ходить». «Да уж, орден явно не добавит ковальцу достоинств в характер. Наоборот, скорее. Станет он наглее и заносчивее. В 2 раза. С орденом-то. А немцам теперь дня на 3 работы». С удовольствием рассуждал Саныч. «Будут уроды дорогу чинить. Проверять, нет ли еще где мин. Партизан отлавливать по закоулкам, слюной брызгаться. А мы уже далеко. И не мы одни сегодня, кстати, бахнули. Соседи тоже постарались наверняка. Так что 3 днями не обойдутся, гады вонючие. Эта ветка наверняка в нескольких местах перерезана. Так что будет им дристалище по полной программе. Здорово, а? Не зря столько ждали. По норам сидели, не зря. С другой стороны, теперь спокойной жизни не жди. Фашист озвереет». «Ну, пусть звереет. Давай расправляться». Мы расправили плащ-палатку и просидели в засаде до ночи. Никого. В сумерках отступили выше на холм. Я разводил костры. Саныч неторопливо готовил нодю. Не очень она получилась. Горела в полбревна. И я просыпался. И каждый раз Саныч не спал, смотрел в лес. Теребил шапку. В лагерь отправились еще затемно. Часам к 10 погода испортилась. Снег сыпался необычайно густой и мягкий. Наверху опять отстреливали ангелов. А наступление что-то не слышно. Саныч задумчиво поглядел в облака. «Где наступление-то?» «Может, оно идет?» — предположил я. «Но мы не слышим из-за снега». «Может. Я вот такого наступления никак представить не мог. Мне казалось, что наступление не может быть незаметным. Наступление — это гром, канонада, рев танков, суета, запах мазута. Ничего. То есть совсем. Тишина и тишина». «А может, в другом месте?» — спросил я. «Наступление. Где-то ведь оно идет?» «Глебов расскажет», — заверил Саныч. «Ему уже все сообщили, наверное. Пойдем побыстрее, пока еще проходимо. Снежный год, как и говорили». Но снег валил какой-то разный, пятнистый. То и дело мы попадали на поляны, где светило солнце и никакого снега не наблюдалось, а за ними опять начинался снежный туман. И лишь далеко наверху синело небо. От этого болела голова, и на уши еще давило почему-то. «Грустно что-то», — сказал неожиданно Саныч. «Тебе грустно не бывает? А что?» «Не знаю. Ты радио когда последний раз слышал?» Я стал вспоминать. В отряде имелась рация, но никто, само собой, не разрешал ничего слушать. Батареи экономили строжайше. Даже на Новый год, даже на Октябрьские. Сядут батареи, потом где их взять? «В 41-м, — сказал я. Кажется, 25 июня. Точно не помню». «Я тоже в 41-м. Вставай, страна огромная, пели. А может, это сейчас уже навспоминалось». Саныч потер лоб. «Я к тому, что это все как-то... Тут летом человека нашли в лесу. Он 1.5 года в норе прожил. Командир, между прочим, глоцер. Только ты вряд ли его помнишь. В 41-м его миной сильно контузило. Память отшибла подчистую и ухо оторвало. но ухо он только потом заметил. Очнулся посреди болота, снег идет, а как он здесь оказался, не помнит. Решил своих искать. В одно село сунулся немцы, в другое тоже немцы. По железке немецкие танки везут, по дорогам мотоциклетки стрекочут. Кругом одни немцы. Немцы, немцы, немцы. Он чуть с ума не сошел. Все, думает, проиграли войну. Наши где-то за Уралом уже. Застрелиться хотел, да патроны не стреляют. Повеситься хотел, да сук обломился. В голове помутилось. Залез он в барсучью нору. Зима какая-то бесконечная, хотя только январь еще. А уже кажется, что год минул. Время смерзлось. Разучилась шевелиться. Саныч выставил язык, поглядел на кончик, потрогал пальцем, плюнул. А этот глоцер он не ел ничего и не пил даже. Только в небо смотрел. А там тоже одни немцы. И все на восток летят. На восток. От этого еще сильнее умереть хотелось. Но не умиралось. Вот этот глоцер усох почти в сантиметр. Глаза закрыть сил нет уже. А все не мрется. Грустно ему стало. А тут как раз зима. Но он думает, что зимой-то он замерзнет. Завалило его снегом. Уснул он, как медведь, с улыбкой, довольный. А весной бац, и проснулся. Думал, мертвый уже. Идет по лесу, шатается. А ему навстречу Юсупов. С расписной балалайкой. Саныч замолчал. Поймался. С балалайкой он загнул. Столько историй! Саныч сплюнул еще тягучей, медленной слюной. Хоть записывай, не верит никто. Иногда такое встретишь, что сам не веришь. Вот этот глоцер. Он ведь правда всю зиму без еды просидел. Он при мне однажды месяц ничего не ел и не похудел особо. Такой организм. Наверное, так на самом деле бывает. Нашему фоторуку на заводе мизинец фрезой отхватило. Не целиком, а посередке ровно. Он нам обрубок показывал, а через полгода у него новый мизинец стал отрастать, как хвост у ящерицы. И отрос. Так что я не очень удивлялся этому глоцеру. Но то, что он всю зиму пролежал в яме и от голода не умер. Война. «Снегири равнодушно», — сказал Саныч. «Первый раз в этом году вижу. Смотри, какие жирные. Знаешь, мы в первый год все подряд жрали. Барсуков, медянок, выхухолей. А снегирей нет. А их в первый год много было. На каждой рябине сидели. Не поймешь, где рябина, а где снегири. Но мы их как-то не могли жрать. Действительно, снегири. На кусте. Не знаю, как называется. Ольха, наверное. Целый букет. Крупные, в два кулака». Висят, покачиваясь, не шевелятся. Совсем не настоящие, как ретушью расписанные. «Интересная история», — сказал я, — «про глоцера». «Главное, что правда. Этот глоцер сейчас у Василькова воюет». «Ничего, отошел. Зверь в бою». «А ты заметил, что мы через железные дороги никогда не переходим?» «Мы точно в загоне. Куда ни пойдешь, всегда натыкаешься на железку. Тебе это странным не казалось?» «Нет. А чего тут странного?» Саныч пожал плечами. «Не знаю, может и ничего. Я что-то стал сомневаться. Правильно ли идем?» Саныч привалился к старой покосившейся березе. Помотал головой. Он как-то посмурнел. Лицо покрылось загаром. Зима, а загорел. Наверное, от злости. Иногда такое случается. Разозлится на кого человек сильно. Спать ляжет, а утром просыпается уже загорелый. А глаза потрескались. «Нет, мы, конечно, не спали. Через бурелом пробирались. Ночевка еще». Саныч больше караулил. Сколько он без сна, интересно. Вообще-то я никогда не сбиваюсь. Саныч достал нож, воткнул в дерево, дернул вниз, задрал кору. Ствол был проточен короедами. Глубокие бороздки, и в них черные, похожие на пули жуки, спят. Саныч отогнул бересту, сорвал широкий пласт, обмотал его вокруг небольшой березки, растущей рядом. Поджег. Береста загорелась, стали греть руки. «Это потому, что солнце мигает». Саныч поглядел вверх в небо. «Вообще-то не должны бы заблудиться. Я все в голове держал. Лагерь тут должен быть, 5 километров. Ничего, к вечеру выйдем. Вообще-то нам за эшелон полагается за отвагу. Тебе тоже, кстати. А ты того фашистика неплохо уложил». «Какой-то лес не такой. Лес как лес. Что про него скажешь? Я давно заметил, что есть вещи, про которые что-то особенное сказать нельзя. Лес, например. Он даже если разный, все равно одинаковый. Шумит, горит. Грибы под березами. А этот уж совсем разодинаковый. А вот Саныч видел отличие. Не нравился ему этот лес. Да нет, нормальный лес, наш. Саныч пощурился. Тут близко. Но недалеко оказалось совсем не недалеко. Мы снова брели через солнечные и снежные поляны. Саныч старался выглядеть уверенно, и у него получалось. Автомат только выдавал. Саныч поправлял его слишком часто. А я уже давно заметил, если человек растерян, он начинает трогать оружие. Саныч перекинул автомат на другой бок. Еще одна ночевка меня что-то не особо радовала. Думал, что сегодня поспим нормально уже в землянке. Супу поедим горячего, пусть и лыковского, а потом еще раз поспим, уже хорошенько. Об орденах поговорим. Если Саныч не врет, то мне тоже полагается. Снег прекратился, небо очистилось, и лес тоже поредел. Вместо берез начались сосны. Саныч достал бинокль. Разглядеть что-нибудь в бинокль в лесу – большое искусство, особенно зимой. Саныч смотрел в бинокль долго. Я ждал. И что он смотрит? Идти надо. Идти. Мы все время куда-то идем. Человек вроде. Саныч оторвался от окуляров. Или что? Он сунул бинокль мне. Пень. Высокий. Шапкой снега. Руки в стороны торчат. Все-таки руки. Все-таки человек. Спиной сидит. Спина непонятная. То ли наша, то ли фашистская. Тут не определишь. Сидит, сутулившись. Сосульки на плечах выросли. Снега вокруг намело. «Подойдем поближе», — сказал Саныч. «Подошли. Подкрались, то есть, от дерева к дереву. Метров на 100. Интересно, это наш?» «Не, фашист», — Саныч плюнул. «Харя фашистская». Саныч снял с плеча ППШ, прицелился. «А как ты определил?» — спросил я. «Ну что он фашист?» «Целый и сидит. Как замерз, так и сидит. Я же тебе рассказывал, ну, про волков. Если бы наш был...» Волки его бы уже пожрали как следует. А эту погонь даже волки не жрут. А может, тут волков нет? Саныч опустил автомат, поежился, постучал зубами. «Тут их полно», — сказал он. «Ладно, пойдем, посмотрим. Может, чего полезное». Мы продолжили приближаться к немцу, обходя его сбоку. Я на всякий случай держал наготове пистолет. А вдруг? Саныч уже повесил автомат на плечо. Видно, был уверен в том, что фашист мертв. Следов вокруг него совсем не было. Должно быть, снег выпал после того, как немец замерз. Спереди фашист еще больше походил на сосульку. Не знаю, что на него с неба натекло, но явная сосулька. Пол мордой впиталась в лед. Правый глаз наружу. Открыт, смотрит. Зубы зеленые. Обряжен в обычную немецкую шинель. На голове пилотка. Оружия не видно. «Откуда он тут?» — спросил я. «Да мало ли». Саныч оглядел окрест. «Много набило всякого сброда». Война 100 лет как кончится, а их все равно находить будут. От своих отбился осенью, наверное, еще. Как отбился? Да как угодно. Наши подорвали машину, он кинулся драпать. Заблудился. Видел, как от эшелона немцы удирали? Ну, вот и этот. Понесся, себя не помню. А когда очухался, то уже и заблудился. Смотри-ка, сумка. У немца была сумка. Кожаная, пузатая. Как большой портфель, только с ремнем. Совсем не военная. Видимо, трофейная. Наверное, во Франции у кого-нибудь отобрал. Такая откормленная сумка. Богатая, дорогая. Кожа толстая и маслянистая, будто и не замерзла. Саныч наклонился над мертвецом, потянул за ремень. Сумка примерзла. Саныч дернул сильнее, но фашист не шелохнулся. Крепко пристыл. Тогда Саныч вытянул нож и попытался сумку срезать. Однако не получилось. Вокруг ремня нарос лед. Лезвие с ним не справлялось. Окоченел, зараза. Саныч уперся ногой в замерзшего, дернул покрепче. Сумка с треском оторвалась. Саныч отряхнул ее от снега, открыл. «О, это по твоей части!» Он сунул руку внутрь, достал. Камера. Фотоаппарат, переносной. Видно, что дорогой. Чего производства я точно не понял. Вроде немецкий. Чехол аккуратный. Внутри бархатный, а снаружи пупырчатая вишневая кожа. И размеры небольшие. В ладонь почти умещается. «Приличная машинка». «Что за аппарат?» — спросил Саныч. «Хороший?» «Разберешься?» «Все камеры похожи. Одно и то же везде. Линза целая, пленка есть. Тут пленка заряжена, кстати. Почти новая. 8 кадров истрачено». Я щелкнул гашеткой затвора. Взвел аппарат. Нацелился на сосну. Надавил на кнопку спуска. Аппарат прошелестел шторками. «Работает». «Ага, слышу». «Это ведь тоже, наверное, корреспондент», — сказал Саныч мрачно как-то. Ткнул немца валенком. «Наверное, тоже пишет в газеты. И фотографирует. Фотограф. Ну-ну». Саныч повесил на шею лямку, пристроил сумку на животе. «Да тут одна ерунда», — разочарованно протянул он. «Письма вроде». Саныч достал пригоршню писем, немецкие, в серой бумаге. Конверты открытые. Саныч проверил пальцем. «Проверяли, что ли?» Он достал письмо, тетрадный листок, совсем в клеточку. Бумага как наша, а буквы не наши. «Либер Мути», — прочитал Саныч. «Либер Мути, учил-учил в школе. Ты учил?» «Учил, но забыл. А я французский хотел. Французы лягушек едят». Одним ртом улыбнулся Саныч. «Лягушки вкусные, я сам их много жрал. Надо только жарить правильно. Немецкий мне нравилось учить». «Вас издаст, фрицы драпают от нас». Саныч скомкал бумагу, отшвырнул. Достал еще, просматривал, усмехался. Комкал. «Почерк у них красивый». Саныч разглядывал письма на просвет. «Убористый. У нас так бухгалтер писал. Такие буковки, как улитки. Mein Vater». Скомканная бумага раскатывалась по сторонам. Саныч изучал письма. Иногда что-то говорил на забытом языке. Я сделал шаг назад, быстро поднял камеру, щелкнул. Затвор сработал. Совершенно штатно. Счетчик кадров переместился на 9. Я проверил объектив. Нормально. Не закрыт. Кажется, получилось. Получилось. Снимок, то есть. Саныч говорил, что снять его нельзя. Заговор какой-то. Ага, заговор. Предрассудки сплошные. Ты что это там, сфотографировал, что ли? Саныч оторвался от писем. Кажется, да. Ты меня сфотографировал? Он наклонил голову в бок, посмотрел на меня с интересом. Однако. Ну-ка, попробуй еще разок. Второй раз тоже получилось. И третий. Саныч воодушевился, снял сумку, закинул на плечо ППШ. Сказал, выходит, что меня только нашим фотоаппаратом нельзя снять. Фашистским можно. Забавно как. Давай, щелкай. Я щелкал. Раз 5, 12, пока пленка не закончилась. 27 кадров и упор. Все, сказал я, готово. Теперь ты для истории сохранен. Странно все-таки. Ты уверен, что получилось? Ничего там внутри не заклинило? Вроде нет. Правда, проявить ничего не удастся. Потом, после войны. Ну или с самолетом отправить. Не, помотал головой Саныч. Это моя единственная фотокарточка. Ее надо беречь. Храни. Саныч торжественно похлопал меня по плечу. «Буду», — пообещал я. Зачехлил камеру, убрал в карман. «Отличная вещь. Стоит, наверное, дорого. Да и не найти такой у нас. А проявить на самом деле можно после. Интересный фашист». Саныч вернулся к трофейной сумке. «Фотоаппарат, понятно. А зачем кому-то письма нужны чужие?» «Не знаю». Саныч достал еще писем. «Много». Они застряли у него между пальцами. Будто примерзли. Саныч стал обрывать их, как листья. «А тут и наши вроде», — удивился Саныч. «По-русски написано, но не треугольники. Зачем фашисту наши письма?» «Ну-ка, ну-ка, слушай, а может это разведчик какой, а? А это донесения шпионские. Ведь наши письма обычно в треугольниках. Давай-ка почитаем». Саныч выбрал из сумки письмо. Расправил. Стал читать. «Вообще-то читать чужие письма не очень хорошо. Я никогда не читал. С другой стороны, может, это на самом деле разведданные. Тогда нам очень повезло. Посреди леса наткнулись на немецкого разведчика». Саныч кашлянул. Горлом, будто у него там что-то застряло. Достал еще письмо, стал читать. Третье, четвертое. У него задергался глаз. «Я такое один раз видел, когда...» Он скомкал письма, сжал их в кулак. Нос еще задергался. В прошлый раз, когда у Саныча задергался нос, он... «Ничем хорошим это не закончилось». «Что?» — спросил я. «Что там?» Саныч прикусил губу. Отвернулся. «Дай мне». Я попытался достать письмо из кулака, но Саныч сжимал горсть крепко. Пришлось чуть ли не пальцы отгибать. Вывернул письмо. Почувствовал бумагу. Шершавая. Чернила расплылись и немного позеленели. Буквы утратили очертания, но прочитать было можно. Я прочитал. «Саша, отцу, ушедшему на фронт. Один лист, две тетрадные странички. Почерк разный. То выше, то ниже. Наклон гуляет. Сами буквы треугольные. Письмо как письмо. Так я сначала подумал. Здравствуй, папа. У нас тут хорошо. В этом году очень теплая весна. Яблони цветут. Но тут они не такие, а розовые. А яблоки на этих яблонях маленькие, как наш крыжовник. Но очень сладкие. Из них даже сахар делают. А еще тут растут другие ягоды. Клубника, терновник и вишня. Все в конце лета поспеет. Говорят, что будем варить варенье на зиму. Тут и лес есть, в нем растут грибы. И березовый сок. Мы его недавно пили, очень много. Сколько хочешь. От него хорошо становится. И просыпаешься легко. Сплю я на втором этаже кровати. Тут все новички спят, сначала на втором. Но мне это и лучше, потому что до потолка далеко, как у нас дома. Тут в стене дыра была, но я сходил в лес и собрал мох, тот самый, зеленый, что ты учил для бани, и в щель забил, так что теперь не дует. Дом старый, он весь скрипит, а крыша как барабан. Если идет дождь, то будто камни падают. Летом мы все будем учиться на заводе, делать ящики для патронов и огород разводить. А еще дрова пилим, потому что дров на зиму нам надо много. Железная печка у нас одна, а остальные камины. Мама у нас умерла. Немцы пришли в наш колхоз и повесили дядю Борю, чтобы все видели. А потом они стали раздавать детям конфеты. И Вася тоже умер. Съел две штуки, и у него изо рта побежало белое. А вечером он умер. И все остальные тоже умерли, потому что конфеты были отравлены. А я только крайчик откусил, поэтому меня просто 3 дня тошнило. А тетя Аня не взяла конфет для своего Толечка. Солдаты велели его вывести, а тетя Аня велела ему бежать. Но он неправильно побежал. Надо было наискосок, а он прямо. Солдат выстрелил и попал в ногу, но Толик был еще жив, только кричал. Тогда они его взяли и бросили в колодец. Мама сказала, что надо убегать. Мы побежали в лес, а они стали стрелять нам в спину. Попали маме в плечо. Оно очень распухло и болело. Мы бродили по лесу 3 дня и ели только чернику, а когда вышли к своим, то было уже поздно. У мамы началось заражение крови, и ее уже не вылечили. Так что теперь я один живу здесь, в детском доме. До фронта здесь недалеко, нас хотят перевозить в Ташкент. Но пока мы здесь. Мама мне совсем не снится. Другие дети говорят, что им снятся родители почти каждый день. Некоторые даже с ними во сне разговаривают. А мне почему-то ничего не снится. Поэтому, когда будешь бежать в атаку, стреляй мечи в проклятых фашистов, чтобы их больше не осталось. Убей их всех, папа. Твой сын Саша Котов. Я прочитал. И еще раз прочитал. Саныч стоял напротив меня, смотрел в сторону. Я не знал, что мне сейчас делать, что говорить, как молчать. Было стыдно и страшно. И Санычу тоже. В 38-м у меня умер дедушка. Сам по себе, от старости. Он умер на диване. Утром до того, как я ушел в школу, он был еще жив. А когда я вернулся, как раз после гимнастики, то он уже все. Лежал на боку, а мать с ним шепталась. И руку его к своей щеке прикладывала. Ласково так. Я видел через приоткрытую дверь. Я сначала подумал, что это она ему рассказывает что-то. Хотел войти. Но меня соседка поймала. Сказала, что дедушка умер. И чтобы я пока не мешал. Шел бы куда погулять. Но я остался и испугался, что сейчас мама ляжет рядом с дедушкой и умрет тоже. И от этого на меня накатывал ужас. А стыдно было от того, что я подглядывал. Очень было похоже на сейчас. И страшно, и стыдно. И не знаешь, куда бежать. Некуда бежать-то. Саныч высморкался. Громко и неподходящий. Сунул письма под мышку. Высморкался еще. Вытер руки о снег и о рукава, снова взял письма. Коле было 4 годика, но он был очень сильный. А рядом был госпиталь, и немцы его туда водили раз в 2 дня, забирать кровь для раненых. Но он все равно был веселый. Говорил, что врач ему песенки поет про елочку. Однажды приехала машина и привезла много раненых. Их сгрузили в школу и снова позвали Колю, хотя бабушка не хотела его пускать. Но солдат ударил бабушку. Саныч замолчал. Он приблизил лист почти к глазам. Не читалось ему. А Коля больше домой не пришел. Потом один солдат рассказал, что в тот день разбомбили танковую колонну. Поэтому нужно было много крови. Еще у него срезали всю кожу для пересадки. Саныч потер щеку. У меня заболела голова. И что-то в животе. Сильно очень. Точно от спины что-то оторвалось внутри. В разные стороны поползло. Тянущее такое чувство. Точно на лебедку меня накручивали. Выгнали в поле и все дрова забрали. У меня голова ночью примерзла к чемодану, а через 2 дня я ослеп, и сейчас вижу только правым глазом. Но все хуже и хуже. Бабушка, если можешь, приезжай. Саныч читал чужим голосом. Продолжал смотреть в сторону. Он как-то сломался, сутулился и сгорбился. Пальцы дрожали, сопли текли. Но он их уже не вытирал. У меня тоже сопли. Тогда они поймали его и привязали к столбу поперек живота. И руки связали. Сказали ему, что это такая игра. Он сначала смеялся. Потом, наверное, понял и описался. Они сунули ему в руки гранату и велели крепко держать. Очень крепко. А к кольцу привязали веревку. Спрятались за углом. Кто-то из наших закричал, чтобы он бросил. Но ничего не получилось. Потому что руки были связаны. И он испугался и гранату только сильнее прижал. А они как раз дернули. Взорвалось сильно. Все стекла повылетали, а музыка все время играла. Столб загорелся и наклонился. А от Вовки только ноги стоять остались. Тетя велела нам вспоминать, что было, когда немцы пришли. Но многие не хотели, плакали и прятались на чердаке. Но наш директор Федор Станиславович собрал всех в большой комнате и сказал, что бояться нечего. У нас тут все спокойно, поэтому мы должны все честно написать. А кто не может писать, должен рассказать все тете. Она сама запишет. То, что мы вспомним, имеет очень важное значение. Я очень хорошо все помнила. Я все очень хорошо помнила. Они все приехали на грузовиках. Весь город заполнился. А офицер спросил: «Ты пионер?» А мальчик честно сказал: «Да, пионер». И тогда офицер выстрелил ему в голову. Пушки стреляют, так что вечером уже видно. Но ты не переживай, нас послезавтра вывозят в Ташкент. Весь дом, даже с поваром. Мы будем ехать почти месяц в поезде, а потом поедем на верблюдах. Саныч замолчал. Он доставал письма. Некоторые лежали россыпью, другие были аккуратно перевязаны синими нитками и снабжены бирками на немецком языке. Саныч рвал нитки, доставал листки, смотрел, ронял. Поднимал, рвал на мелкие клочки. Рвал, резал пальцы об острые края, начинал читать, отбрасывал и снова. Он уронил автомат, но не заметил. Продолжал читать, только не вслух уже. То есть вслух, но я ничего разобрать не мог. Одно бормотание. Снял с шеи сумку. Сел рядом. Он протянул мне лист, втянул воздух. Ничем. Вообще вокруг ничем не пахнет. Зимой, и снегом, и фашистом. Не знаю, мне казалось, что он воняет. Я очень боялся, что сейчас Саныч заставит меня читать. У него самого язык окончательно заблудился в зубах и онемел. Саныч замолчал и стал шевелить челюстью, стараясь разбудить речь. Дергал себя за щеки. Я захотел оглохнуть. Ненадолго, на день до вечера, еще немного ослепнуть, на полчаса. Но слух и зрение оказались послушны. Саныч тоже с собой справился. Хлопнул по щеке с размаху. Зубы щелкнули, и он сказал. Они ему руки отпилили. Ножовкой по локоть. Я напряг шею, стараясь натянуть барабанные перепонки и не услышать, но звук пробрался. И что нам делать? Не знаю. Чем-то пахнет. Саныч осторожно свернул лист в треугольник, убрал за пазуху. Не знаю. Ты помнишь? Ты ведь это все видел, да? Плохо помню. Я на самом деле помнил плохо. В прошлом году еще хорошо помнил. И просыпался ночью. А утром не спал вообще. И когда в небе гудело, падал, схватившись за голову. Но забыл. Очень старался. Старался смотреть вокруг. Думать о шишках, об иголках, о цвете неба. Старался занимать голову тысячи деталей и мыслей. Поверхностных и гладких. И не пускать, не пускать. И приучился не пускать, давить ненужную больную мысль другими. Не обязательными и легкими, а даже и тяжелыми, но только не теми. Научился бороться с посторонним звуком, а глаза закрывать было вообще легко. Я их закрывал с первого дня. Я не помню и не хочу. Там воробьи еще были. И пыль. Она оседала везде, как-то пробираясь через все препятствия. Под одежду, сквозь оконные рамы, в бутылке с водой. Пыль долго висела в воздухе, не возвращаясь на землю. Воробьи, да. Я бежал по улице к своему дому, и у меня под ботинками мягко похрустывали серые птицы. Сотни. Их перебило не знаю чем. То ли ударной волной, то ли звуком. То ли они погибли от разрыва сердца. Никогда не думал, что в нашей жизни столько воробьев. Сначала я старался через них переступать. Осторожно. Отодвигал их носком. Но их было слишком много. И скоро я уже шагал, как шагалось. Я почти сразу заблудился. С городом что-то случилось. Я никак не мог понять. Он не узнавался. За несколько минут он стал чужим. Точно разом шагнул на другой, совсем посторонний берег. Улицы сломались. Стены домов потрескались и потеряли параллели. Брусчатка пошла буграми, выдавив из себя прыщи булыжников. А еще было темно. А еще в голове шумело. Я видел людей, но не слышал, что они мне говорят. Зато я слышал много другого, чего я не слышал никогда до и никогда после. Быстрые шепоты, перекатывающиеся вокруг от дома к дому. Жадные вздохи, поднимающиеся от подвальных окон. Голодное чмоканье и нетерпеливое прихохатывание, от которого хотелось оглянуться. Скрип от чего-то огромного, трудно продвигающегося под землей. И в небе. Там ломался лед с тонким стеклянным звоном. Хруст воробьиных костей под ногами. Мимо пронеслась пожарная машина. Я побежал за ней. Наверное, из-за того, что она была яркой. И вдруг оказался на площади. На своей площади, напротив дома. Памятник лежал на спине. Пьедестал раскололся и оплавился. Откуда-то сверху валилась горящая бумага. С проводов капал огонь. И мой дом на другой стороне площади. Он горел. Я видел. Горит мой дом. Деревянные перекрытия, скрипучие полы. Огонь занял все этажи и теперь вырывался в окна. А моя сестра стояла на балконе и махала руками. А рядом с ней на перилах стоял горшок с геранью. Пожарная машина возле моего дома не остановилась. Пронеслась в сторону южных складов. «Птицы сыпались», — сказал я. «Что?» «Птицы. Сначала воробьи, потом голуби. Немцы вечером уже пришли. Саныч достал из сумки альбом, небольшой, обычная книжка, только пухлая и страницы толстые. Я хотел закричать ему, что не надо туда смотреть, не надо. Но он уже посмотрел. Первая страница, вторая, третья. Он закричал и отшвырнул альбом. Тот упал и провалился в снег. Только коричневый уголок высовывался. Саныч не удержался, потянулся. Но я опередил, подскочил, отпнул руку, альбом вдавил в снег. Почувствовал, как он погрузился в глубину. Саныч посмотрел на меня. «Пойдем отсюда», — сказал я. «Сейчас». Саныч набрал снега в руку, сжал. Приложил получившийся ком ко лбу. «Сейчас. Нехорошо, а?» «Ну да. Нехорошо. Но скоро отпустит, через полчаса точно отпустит. Задышится нормально. Чем дальше война, тем толще шкура. А нее уже можно спички тушить, и зажигать тоже можно. Забуду я этого Сашу Котова, и Вовчика, и мальчика, у которого выпили кровь и вырезали кожу. Забуду, только моргну подольше. Лишь черное семечко, поселившееся где-то там, в легких, справа от сердца. Там, где душа. Это семечко выпустит еще один корешок и станет больше, и крепче врастет в мясо. Так что выдрать его будет уже никак нельзя. Тут еще. Саныч сунул руку в сумку. Он достал пленки, убранные в плотную светонепроницаемую бумагу, скрученные, как большие черные конфеты. 5 пленок. 5 бабышек в ладони. Рука у Саныча дрожала, пленки подрагивали, как живые. «Это ведь пленки, да?» — спросил Саныч. «Наверное, да». Саныч сжал кулак, смял пленки. Помог второй рукой. Скомкал с хрустом. «Фотографии!» — Саныч скрипнул зубами. «Теперь оно — гадость. Я хотел сказать, что это может быть важно. Это ведь не просто фотографии, это свидетельства, документы эпохи. Может, это следует сохранить, чтобы потом не говорили, что этого не было». Саныч принялся выдирать пленки из светозащитной бумаги. «Они испортятся», — напомнил я на всякий случай. «Я знаю. Очень хорошо». Целлулоид съеживался и серел под солнцем. Ленты скручивались в длинные спирали. Их подхватывал легкий ветерок, отчего казалось, что по снегу ползут коричневые кольчатые змеи. «Фотоаппарат дай», — Саныч протянул руку. Я нащупал в кармане аппарат. «Но там твои снимки», — сказал я. «Может, единственные. Там и другие, наверное. И тоже единственные». Нос у Саныча дернулся. Он поглядел на сумку. «Эти. Не хочу с ними быть вместе, понимаешь? Давай аппарат». Я протянул ему камеру. Думал, хлопнет он ее о колено. Только брызги полетят. Но Саныч не стал ломать. Принялся разбираться. И так, и сяк поворачивать. «Собачка сбоку», — подсказал я. «Нажать надо». «Нажать надо — это да». Саныч надавил на пружину. Крышка аппарата откинулась. Свет съел пленку. «Все надежно?» «Все надежно». Но он не успокоился. Задрал пленку и потянул ее наружу. Пленка уперлась. Саныч дернул и ойкнул. На пальце проступила кровь. «Палец порезал», — сказал он скучно. «Пакость какая!» Стряхнул кровь. «Пакость!» «Почему все так до послезавтра?» Я не очень понял, а Саныч вернул мне аппарат. Я не выкинул. Убрал зачем-то в карман. «Французы жрут лягушек», — сказал Саныч. «А немцы людей, однако». Саныч достал пистолет, направил его на фашиста. на левую, незатянутую сосулькой часть головы. Выстрелил. Пуля выбила из виска мертвеца небольшой кусок, отпрыгнувший в сторону. Саныч выстрелил еще 4 раза, с каждым разом приближая ствол к цели, так что после 5-го от головы почти ничего не сохранилось. Саныч двинулся через снег, и я за ним. Но я не мог не оглянуться. Ветер ведь. Поперек поляны текли вихляющиеся змеи пленок. Катились смятые письма. Клочки фотографий собирались в вихре. Не знаю, может, мне показалось, на той стороне из-под леска за нами терпеливо наблюдали. Наверное, волки.